Я работал на Земле в одной государственной лаборатории. Разрабатывали модули управления дронами слежения. Так вот, за 2 года их так и не смогли выпустить в продажу. Складывалось впечатление, будто руководители лаборатории специально тормозили прогресс, чтобы получить как можно больше денег из бюджета. Звучит правдиво, поддержал беседу Шумовский. Потому что так и есть, расстроенно скривилось лицо Олега. А зарплата там гребаные копейки, и ту задерживали. Да, в государственной компании не разбогатеешь, посочувствовал ему Денис. Дай бог, ноги не протянуть. И я про то же, покивал собеседник. Мне новый работодатель и перелет оплатил, и на расходы подкинул. Даже форму и скафандр выдали, а зарплату обещали от 150 тысяч US. Нормально так, Денис был впечатлен услышанной суммой. О чем я и говорю, продолжил Олег. Кстати, у нас разные профессии требуются. Если хочешь, я узнаю, вместе работать будем. Спасибо, но нет, Денис покачал головой из стороны в сторону. У меня уже был опыт работы в частной научной лаборатории. Что-то больше не хочется. Вездеход пришел в движение. В тот же миг Денис прилип к окну, пытаясь рассмотреть марсианский пейзаж. Марсоход медленно выехал за пределы терминала и начал набирать скорость. Унылая картина красной пустыни с малыми вкраплениями растительности в виде лишайников, которые успешно росли в суровом климате, могла порадовать редкого любителя, можно сказать, гурмана. «Олег, а ты не в курсе, почему из-под купола видно 3 солнца? Или мне это кажется? Солнце одно, а остальные 2 – это отражение солнечных лучей от зеркал». «Зеркал?» – поползли ввысь брови Дениса. «Каких еще зеркал?» «Зеркала, изготовленные на основе тонких золотистых термопластиковых панелей, были размещены на марсианской орбите для повышения общего уровня инсоляции планеты», – начал пояснять собеседник. «Они направляют солнечный свет на поверхность Марса, тем самым напрямую увеличивая температуру у поверхности планеты. Зеркала расположены неподвижно вблизи полюсов, чтобы растапливать ледяные шапки, состоящие из углекислого газа. Тем самым они вносят свой вклад в нагрев атмосферы и усиление парникового эффекта». «Вот как», – протянул Шумовский. «Не знал. Ты что, за новостями Марса вообще не следишь?» – удивленно посмотрел на него Олег. «Зеркала уже 20 лет как установили, а в прошлом году реконструкцию провели. Еще по всем новостям показывали, как член правления и главный спонсор ленточку разрезали. Да их когда запустили, меня еще мать только планировала, а новости я не смотрю», — смущенно улыбнулся Денис. «Для меня Марс и все происходящее словно фантастика. Я будто попал в другой мир». Вездеход набрал скорость. Денис решил пристегнуться, следуя за действиями соседей. Время от времени трясло так, что казалось, будто модуль вот-вот развалится. «В порт мне бухту». Шумовский вцепился в поручень на спинке сиденья. «Там что, смертник за рулем?» «Наверное». В такт потряхиванию, заикаясь, прокомментировал сосед. Внезапно тряска заметно уменьшилась. Сидящий спереди грузный мужчина развернулся к парням. Его лицо было покрыто мелкими шрамами, которые частично маскировала щетина. Он улыбнулся белоснежными имплантами, рассмеялся и сказал: «Что, молодежь, в первый раз катайтесь? Это было дно мертвого моря. Там не замерзающий солевой расплав. Если остановиться, то вездеход пойдет на дно. В прошлом году мы так 2 бригады потеряли. У марсохода отказала трансмиссия, и они остановились посередине маршрута. Уже через 5 минут связь с марсоходом прервалась». «А почему обязательно здесь ехать?» — поинтересовался Олег. «А иначе круг в 1400 километров по горной местности делать. Это минимум 2 суток. Колонии класса С-25 по 32 находятся за горным хребтом, который разрезают остатки высохшего моря». «Ясно», — задумался Олег. «Значит, дно мертвого моря с солевым раствором и двуокись углерода». «Да», — согласился вахтовик. «Углерода здесь хоть жопой жуй. Когда первые колонии строились, варили сварочными аппаратами прямо так, без баллонов. И ничего, шовчики ровные и красивые получались, а брызг почти не было. Я, кстати, Алексей Воронцов, сварщиком работаю на шахте. Сейчас, правда, уже сам не варю, дроном управляю. Но на строительство 2-й волны колонии я попал в молодости. Не думал, что еще вернусь сюда, да нужда заставила». «Очень приятно, Алексей», — ответил ему улыбкой бывший студент. «Я Денис, пока еще безработный». Олег тоже представился и пожал здоровенную ладонь мужчины. «Ты, если что, давай к нам, Денис», — улыбнулся ему Алексей. «Нам в бригаде крепкие парни нужны. Обещаю, приключений будет море». Сварщиком он пока не планировал становиться, а вот предложение Олега его заинтересовало. Устроиться в лабораторию и изучить своих нанитов было бы совсем неплохо. «Протяни коммуникатор», – толкнул его в плечо Олег, выводя из раздумий. «Я тебе контакты скину, а то мне скоро уже выходить». Он протянул ему правое запястье. Шумовский протянул руку. После этого ему сразу пришло уведомление о добавлении нового контакта. Вездеход остановился. Олег захватил с полки рюкзак и протянул ладонь Шумовскому. «Давай, Денис. Приятно было познакомиться. Еще увидимся. Удачи, Олег», – пожал ему руку Шумовский. «Созвонимся позже. Береги себя». Сосед направился к герметичному тамбуру. Денис проводил его спину взглядом. Его тут же бросило в жар и окатило волной безудержного страха и паники. На скафандре Олега во всю спину была изображена эмблема частной военной компании «Малютина» – мускулистая рука, сжимающая горло змей. Глава 16. Денис вжался спиной в жесткое сиденье вездехода и наблюдал за тем, как Олег в сопровождении пары человек с такими же эмблемами уходил к колониальному терминалу. Он не мог поверить своим глазам. Проделать такой огромный путь, чтобы сбежать от Малютина и его головорезов, и самому прибыть к ним в руки. Теперь пазл сложился. Он спокойно прошел транспортный контроль и долетел до Марса не благодаря забывчивости капитана, а из-за тонкого расчета. Стало явно, что его должны были как минимум подозревать в убийстве одного из бойцов, да и к смерти матери у полиции тоже должны были возникнуть вопросы. 100% у наемников имелась на него вся информация. Она наверняка знали куда, когда и зачем он ехал. Наверняка его уже ждали в колонии. Стоит ему пройти шлюз, как его тут же повяжут. Почему, мысленно корил он себя, почему я не посмотрел в интернете информацию о том, кому принадлежат эти колонии? С другой стороны, если подумать, то найти такую информацию в открытом доступе нереально. На это можно было потратить множество времени, которого у Дениса не было. Сам полет на эту проклятую планету был очень спонтанным решением, который сулил ему призрачные надежды. Проще было уйти в лес и жить отшельником, но нет же. Ему хотелось комфорта, а тут поступило столь заманчивое предложение, работа на Марсе, да еще и подальше от наемников и ненавистной лаборатории. «Нужно бежать», — решил он. «Мне следует снова потеряться, и как можно быстрее». Из динамиков прозвучало: «Остановка 31-я колония». Впереди сидящий сварщик Алекс и несколько человек встали со своих мест и направились к выходу. Шумовский снял с полки рюкзак с баулом и поставил их на сиденье. Закрыв визор, он перевел скафандр в рабочий режим. В тот момент, когда последний в очереди мужчина зашел в трап, парень резко вскочил со своего места и нырнул следом. Двери автоматически захлопнулись. В тесном тамбуре произошло выравнивание давления. Когда давление выровнялось и двери открылись, Денис ловко спрыгнул с подножки вездехода и устремился в сторону небольшого строения, пытаясь скрыться от лишних взглядов и смешавшись с другими колонистами. «Алексей», — нагнал он сварщика, — «а что там насчет работы?» Мужчина дернулся и повернулся к парню. «Какого лешего? Фобос твою за ногу, Денис!» — удивился он, увидев его. «Ты чего тут делаешь?» «Да вот, решил с вами пойти. Вы сами сказали, что вам нужны крепкие парни, как я». «Заинтересовало?» — оживился мужчина. «Могу устроить. У меня в бригаде мастером мой брат младший, быстро договоримся». «А что делать-то нужно?» «Да херня», — махнул рукой Алексей. «Строить новые шахты и колонии. У тебя модуль управления есть?» «Конечно», — кивнул Денис. «Ну вот, как минимум грузчиком и разнорабочим точно пойдешь». «Вот и славно», — с облегчением выдохнул Шумовский. «Вот только картриджи-то у тебя есть на первое время?» Сварщик пробежался задумчивым взглядом по парню. «Колония еще на стадии строительства, половина жилых модулей не герметична и не подключена к системе жизнеобеспечения. Все силы брошены на разработку шахты. Есть немного», — беглец похлопал по рюкзаку. «Магазинные?» — продолжил мужчина. «Конечно. А где же еще я бы их взял? Дерьмо полнейшее», — выражением голоса Алексей показал свое негативное отношение к подобным картриджам. «Так и быть, я выделю тебе парочку, пока ты не устроишься на работу». «А чем магазинные плохи?» — не мог понять его недовольство парень. «Они не перезаряжаемые, это раз», — начал загибать пальцы сварщик. «Сколько там генераций?» «Часов 12, а рабочие картриджи имеют запас смеси на двое суток, к тому же их можно перезаряжать. Это 2. Вот же, парень хотел выругаться на космодром, но с трудом удержался от высказывания. «Здесь, парень, даже за воздух приходится платить, Алексей по-дружески похлопал его по плечу. «Готовь документы. На входе проверка». Денис испугался. Проверка последняя, что ему было нужно в его положении. «Черт!» Хлопнул он себя по шлему, быстро сориентировавшись. «Я сумку в марсоходе забыл». «Не, ну ты, парень, даешь!» Разочарованно протянул мужчина. «Это теперь ждать до завтра как минимум, и то, если твою сумку уже не присвоили. Тогда попробуй пройти по ID, а документы тогда восстановишь, сделав запрос в космодром. В том-то и дело, что ID у меня не работает», грустно вздохнул парень. «У меня навернулся чип коммуникатора. Получается, что у меня нет ни электронных денег, ни документов». «Мда», покачал головой из стороны в сторону сварщик. «Тогда ты встрял очень серьезно. Единственное, что я могу предложить, если не найдешь документы, ждать, когда марсоход поедет обратно и с ним добираться до космодрома. Наверное, так и придется сделать», печально протянул молодой человек. «Извини, Денис, но в таком случае я тебе помочь не смогу», развел руками мужчина. «Единственное, можешь попробовать переждать ночь на складе строительных материалов. Он вот за той постройкой», Алексей протянул руку в сторону небольшого строения, огороженного сетчатым забором. «Там охранники из наших. Может, договоришься с ними за пару сотен, и они пустят тебя переждать». «Да», покосился Денис в сторону строения. «Наверное, так и сделаю, а завтра уже рвану на космодром восстанавливать документы». Роботизированный транспортник в автоматическом режиме неспешно перемещал в сторону склада грузовой контейнер по рыхлому красному грунту. Денис пожал руку Алексею и направился за дроном. Он обогнал контейнер и быстрее него добрался до склада. Поскольку он лишился стальных листов под ногами, магнитные подошвы сапог стали бесполезными. Пришлось их отключить, чтобы они не потребляли энергию, и перемещаться в припрыжку подобно кузнечику. Повернув за строение, Денис наткнулся на человека в массивном рабочем скафандре. Тот знаком руки остановил его и поманил к себе. В следующее мгновение в шлеме зазвучал сигнал об установлении связи. Парень принял запрос и сразу же заговорил. «Здравствуйте, меня зовут Денис. Меня к вам отправил Алексей. Я забыл документы в вездеходе и меня не пускают в колонию. Можно я у вас на складе подожду до завтра?» «Алексей, значит, отправил?» — ответил ему приятный женский голос. «Это еще какой?» «Сварщик. У него еще брат начальником бригады или мастером работает». «А-а», — протянула собеседница. «Ворон, значит, этот сученыш решил, что здесь постоялый двор. Простите, но мне действительно некуда податься», — растерялся молодой человек. «Значит, ты документы потерял?» — продолжила она. «Да, забыл в рюкзаке на полке марсохода», — продолжил Шумовский гнуть свою линию. «Он за всю жизнь столько не врал, сколько за последнее время, но жизнь заставит, не так раскорячишься. Я вообще в другую колонию ехал, но Алексей подбил меня пойти на работу к вам. Вот я в попыхах и отправился с ним. Раззява, короче», — усмехнулась собеседница. «Впрочем, у нас вся колония такая. Ладно, я сейчас груз приму, и тогда пойдем. Расскажешь подробней». Денис был несказанно рад услышать эти слова. Он уж было начал думать о том, что ему придется заночевать прямо на поверхности планеты, чего ему делать категорически не хотелось. Складская работница переключилась на ручное управление дроном, тем самым ускорила перемещение контейнера в шлюзовую. Когда груз оказался внутри, ворота закрылись и началась герметизация шлюза. Сначала из него откачали весь марсианский воздух, затем заполнили воздушной смесью со склада. После выравнивания давления внутренние гермовороты автоматически открылись. Денис проследовал за женщиной по коридору, который спускался под землю под небольшим уклоном. Когда контейнер оказался на размеченной площадке, женщина начала снимать шлем и обратилась к спутнику. «Можешь снять шлем». Денис отключил подачу смеси и откинул шлем. Оглядевшись по сторонам, он обратил внимание на то, что склад был небольшим. Без шлема у него появилось рассмотреть спутницу. Ею оказалась девушка лет 30 с копной каштановых волос, которые порезала седина. «Яна», — улыбнулась она. Денис отзеркалил он улыбку. «Спасибо вам за помощь». «Без проблем. Пару сотен подкинешь на помощь одинокой девушке». Она странно улыбнулась, будто на что-то намекала. «Конечно, конечно», — покивал молодой человек. Женских намеков он совершенно не понимал. «Алексей меня предупредил об этом. Что ж, пойдем в офис, а то в скафандре дышать уже нечем». Она выглядела несколько разочарованной, словно ожидала чего-то от парня. Яна направилась между штабелями ящиков. Денис устремился за ней. Офис оказался банальным жилым модулем на 4 человек, который располагался в дальнем конце склада. Единственным отличием от подобного земного жилища являлось то, что здесь присутствовали герметичные двери и небольшая пристройка. Девушка подошла к пристройке и ввела код на сенсорной панели. Дверь с шумом пневмоприводов открылась. «Заходи быстрей, весь воздух вытравишь», — поторопила она спутника. Шумовский схватил баул и зашел в помещение, затворив за собой дверь. «Снимай скафандр, в нем не пущу», — продолжила складская хозяйка. «В скафе будешь на складе спать». Денис удивленно посмотрел на девушку и поинтересовался. «Зачем? Зачем что?» — приподняла она брови. «Спать на складе или снимать скаф? Последнее. Конечно же, мы будем сношаться, словно кролики». Саркастично изогнула губы Яна, после чего начала расстегивать защелки и молнии на своем рабочем скафандре. «Ты с улицы приперся, дурень. Пыль и радиация от костюма мне нахрен тут не нужны. А-а-а». Понятно, он последовал примеру девушки, немного смущаясь. В отличие от Яны, на которой был надет обтягивающий серый комбинезон, на нем из одежды имелись одни трусы. Остальные вещи он выкинул на космодроме. На корабле все ходили в легких скафандрах. «Ой, да чего я там не видела?» — закатила она глаза. Когда же он вылез из скафандра, Яна с интересом принялась рассматривать его мускулистое тело. От приятного изумления у нее приподнялись брови, а лицо украсила очаровательная улыбка. «Хотя», — протянула она, — «может, и не видела». Денис начал смущаться еще сильней. «Ладно, пойдем, спортсмен», — поманила она его за собой пальчиком. «Я тебе выдам комбинезон напарницы, ее все равно не будет еще неделю». Они перешли в жилую часть модуля. По пути парень вспомнил про вещи Михалыча в бауле, но уже было поздно. Девушка протянула ему обычный безразмерный рабочий комбинезон и пару резиновых тапочек, в которые ноги парня с трудом поместились. «Мы тут потихоньку обжились», — обвела рукой жилище Яна. «К генератору напрямую подключились и к системе водоснабжения. Не жизнь, а сказка. Очень уютно». Парень сложил свои вещи под койку и уселся на стул. Без одежды он чувствовал себя неуверенно. «У нас есть душ и туалет, можешь помыться». Яна гордилась подобными удобствами, которые на земле были обыденными. «Ограничений на воду нет». «Ох, спасибо». Шумовский с радостью воспринял предложение девушки и проследовал в санузел, захватив с собой предложенные вещи. Быстро приняв душ и справив нужду, он вернулся обратно к спасительнице, облаченной в комбинезон. На откидном столе стояли две тарелки с едой и бутылка с красной мутной жидкостью. «Садись, Денис», — приглашающим жестом указала девушка на противоположную койку. «Рассказывай, что тебя привело в эту преисподнюю. А то я тут уже третий месяц кукую одна, скучно мне. Все остальные внизу в колонии». Денис уселся за стол. Яна пододвинула ему тарелку с сублимированным супом. «Угощайся. Как говорится, чем богаты». Денис вкратце рассказал девушке свою легенду о долгах и погибшей матери и обещанном богатстве, чем вызвал у нее истеричный смех. «Что смешного?» — нахмурился он. «Эх, Дениска», — покачала собеседница головой из стороны в сторону, — «развели тебя по полной. Никто тут не будет платить миллионов. Я и сама в свое время попала в неприятную ситуацию, из которой виделся всего один выход. Моя подруга Инесса предложила мне интересную работу за круглую сумму. Я, малолетняя дурочка, повелась. Я сама из Челябинска. Считай, мы с тобой соседи». Денис не знал, что сказать, поэтому решил просто слушать. «Эх, выпить бы, да нечего», — Яна печально вздохнула. В ее карих глазах появилась грусть от воспоминаний. «Подожди секундочку». Денис потянулся к баулу апельсинчика и извлек из него сверток. Под заинтересованным взглядом девушки он слой за слоем разворачивал фольгу. В итоге на столе оказалась литровая бутылка водки. «Ничего себе!» — вырвался у девушки восторженный возглас. «Родная, родимая, это ты как додумался? Это подарок от одного моего знакомого. Тогда твой друг гений», — сияла от радости Яна. Словно из ниоткуда на столе появились два пластиковых стаканчика. Яна сноровисто откупорила бутылку и начала разливать беленькую по стаканам. «Нет, я не буду», — категорически отказался Денис. Он раньше никогда не пил крепкий алкоголь, лишь несколько раз пробовал пиво, правда, один раз напробовался так сильно, что провел всю ночь в обнимку с белым другом под укоризненным взором матери. «Не дури, ты у меня в гостях, значит, будешь». Она наполнила стаканчик ровно до половины и с легкими угрожающими нотками добавила: «Иначе пойдешь спать на поверхность. За знакомство». Тут же поднял свой стакан парень, которому совершенно не улыбалось ночевать на поверхности Марса. Яна с легкостью осушила стакан и запила его разведенным витаминным концентратом. Денис выдохнул и выпил содержимое, после чего закашлялся. «На, запей», – протянула ему девушка запивон. Не в то горло пошло, следующее уже по накатанной пойдет. Когда он запил, стало полегче. Яна продолжила. «Так вот, на чем я остановилась. Ах, вспомнила. Купила я себе билет Челябинск-Марс и с надеждой заработать кучу легких денег полетела сюда. Как ты уже заметил, полет обходится в круглую сумму. Мне пришлось под нехилые проценты взять кредит. Я рассчитывала расплатиться по нему с первой зарплаты». Девушка снова наполнила стакан и чокнулась с Денисом, который внимательно ее слушал. Она продолжила. «По прилету я сразу попала в колонию А1. Она самая главная в нашем секторе. Оттуда осуществляется управление всеми колониями и там крутятся огромные деньги. Инесса обещала меня пристроить массажисткой в массажный салон, а по факту это оказался обычный бордель». «Бордель?» — широко распахнул глаза и замер молодой человек. «Я, конечно, отказалась, но деваться уже было некуда». Она залпом выпила огненной воды и украдкой вытерла слезу. «Ты слышал о такой твари, как Малютин?» «Слышал», — крепко стиснул кулаки парень. У него от злости заходили желваки. «Это хозяин половины колонии здесь. Тот самый бордель оказался под крылом одного из его офицеров. По чистой случайности эта похотливая тварь оказалась там в тот день в компании своих офицеров и других богачей. 3 долгих дня я провела там». Парень до хруста сжал кулаки, представляя, что девушке пришлось пережить там. Он одарил ее сочувственным взглядом. «Чертов урод!» — пролегла у нее на лбу напряженная черта. «Меня выкинули на поверхность, думая, что я сдохла. Мне повезло в том, что эти ублюдки не забыли меня запихнуть в скафандр. Сволочи!» — не сдержался Денис. В его ненависти к Малютину прибавился один пунктик. «На удивление я выжила, хоть и получила хорошую дозу радиации и неожиданную беременность», — тяжко вздохнула Яна. «Поверь, Денис, очень тяжело оказаться беременной и без документов на Марсе, где тебя все презирают. А потом у меня случился выкидыш, после чего последовала долгая работа в том сраном борделе». Парень тяжко вздохнул. Он испытывал странные чувства. С одной стороны, он девушке сопереживал и сочувствовал. С другой стороны, испытывал нотку брезгливости из-за ее профессии. При этом он понимал, что занималась она этим не от хорошей жизни. 3 долгих года я копила деньги на обратные билеты и документы. Яна выглядела очень расстроенной воспоминаниями. Ее будто прорвало на выговориться. «Когда я восстановила документы, то поняла, что на Земле я уже никому не нужна. В итоге я потратила деньги на импланты и получила должность менеджера логистики в строительной компании. Последние 10 лет я работаю на Марсе. За это время я ни разу не летала на Землю». Глава 17. Бутылка наполовину опустела, и девушку развезло. Она забыла о грусти и смеялась над шутками Дениса. «Знаешь, я хочу потанцевать», — заблестели ее глаза. «Я 1000 лет не танцевала». Она вскочила с кровати и включила на коммуникаторе танцевальный трек. Из динамика под потолком полилась незатейливая музыка. Девушка потянула смущенного парня в пространство между кроватей. «Я не умею танцевать», — отнекивался он. «Я тоже. Следуй зову души и сердца», — радостная девушка впилась в губы ничего не подозревающего парня. Денис оторопел от такого танца и замер в испуге, подобно истукану. «Я что, тебе не нравлюсь?» — оторвалась она от его губ. Ее брови были нахмурены. Она заглядывала ему в глаза, будто разглядывала его душу. «Нет, что ты?» — растерянный парень замотал головой из стороны в сторону. «Конечно, нравишься». «Так в чем дело?» — закусила она губу. «Может, ты это по мальчикам?» «Нет, конечно», — возмутился он. «А-а», — начали растягиваться ее губы в понимающей улыбке. «Кажется, я поняла». Она схватила его за руку и приложила ее к своей груди. «Ты девственник». Она загадочно улыбнулась и прищурилась. «Ну, ничего, я тебе сейчас все покажу». Свет в жилом модуле стал приглушенным. Денис до этого всего лишь целовался со своей девушкой, да пару раз она позволяла ему потрогать свою грудь. А тут такое. Он сильно волновался перед своим первым разом. Сердце бешено колотилось в груди. Яна в танце эротично скинула с себя комбинезон и медленно начала стягивать одежду с парня. Смущение смущением, а вот в районе паха у него появилось огромное напряжение, что замедлило его раздевание. «Похоже на то, что маленький Дениска очень рад меня видеть», — томным голосом протянула девушка и прильнула губами к его задорно торчащей части тела. Парень не смог долго терпеть сексуальных пыток Яны и очень быстро издал победный стон. Он крепко схватил голову девушки и придавил сверху, заставив ее закашляться. «Надеюсь, это не все», — с игривым видом вытерла она губы ладонью, после чего повалила парня на койку. Оказавшись сверху, она прильнула к его губам страстным поцелуем. Денис не успел даже возразить, как вновь почувствовал нарастающее напряжение внизу живота. Девушка провела рукой по его мускулистой груди, стремясь все ниже. Возбужденный стон вырвался у нее, когда, наконец, произошло проникновение. Яна, находясь сверху, ловко орудовала бедрами. Она быстро довела себя до оргазма. Судорожный спазм накрыл девушку, и она с блаженной улыбкой прильнула к груди Дениса. «Тебе понравилось, милый?» «Да, конечно. Мне очень хорошо». Его губы растянулись в глуповатой улыбке до ушей. «Вот и отлично», — Яна продолжила ритмичные движения. «Знаешь, мне здесь бывает так одиноко по ночам». Парня окатила волна оргазма. В порыве страсти он крепко прижал к себе наездницу. Яна вновь затряслась в спазме и издала сладостный стон. Вспотевшая, она прижалась к его груди. «Ничего страшного, Дениска, я стерильна, словно в аптеке». Шумовский гладил ее обнаженное тело, водя пальцами по стройному животу. На ее коже чувствовались уплотнения и рубцы. «Радиация», — с недовольным видом она откинула руку парня и встала с кровати. «Я в душ, и тебе советую помыться». Денис проводил обнаженную девушку взглядом, пока она не скрылась в санузле. В тусклом свете дежурной лампы он не заметил, как серебристый налет исчезал с его пальцев. «Знаешь, мне давно не было так хорошо». Яна лежала на груди у Дениса и перебирала тонкими пальчиками по мускулистому торсу, словно играла мелодию на струнном инструменте. «Поверь, мне тоже», — горели восторгом его глаза. «Ты просто восхитительная. Ты говоришь мне это, чтобы затащить меня в постель», — рассмеялась девушка. «Денис, а останься у меня на неделю, побудь со мной». «Куда ты спешишь?» «Вниз, в шахты. Поверь, там нет ничего хорошего», — приподнявшись на локте, она посмотрела ему в глаза. Денис не знал, что ответить. Какой дурак откажется от такого предложения? Здесь его явно не станут искать, можно сказать, он в безопасности. Тут можно было в спокойной обстановке дождаться, пока не уляжется шумиха. Еда и секс, что еще нужно его молодому организму? «Не нужно мне никаких денег», — продолжила девушка. «Если хочешь, я сама тебе заплачу». «Нет-нет, что ты», — замотал он головой из стороны в сторону. «Как я могу брать с девушки деньги за подобное? Я смотрю на тебя, и мне становиться тебя жалко», — пробежалась по его телу взором девушка. «Ты такой непорочный, простой и добрый парень. Я уже представляю, что с тобой сделает колония. Ты превратишься в отупевшего, грязного и похотливого мужика, которому только и нужно, что пожрать да потрахаться. В глазах у тебя будут эта чертова красная пыль и деньги. Я чувствую себя ангелом, который должен тебя спасти от этой грязи». «Я останусь», — растерялся от такого напора Шумовский. «Вот и отлично», — обрадованная Яна поцеловала парня. «Через неделю я сменюсь. Если хочешь, поедем ко мне в колонию. Я купила себе комнату на третьем ярусе, считай, на элитном. Там и столовая, и администрация, и нет криминала. А насчет документов не переживай. У меня в администрации работает знакомая, что-нибудь придумаем». «Ты есть будешь?» «Не откажусь», — обрадовался Денис. «Я за ночь так вымотался, что съел бы целую корову». «Коровы нет», — усмехнулась девушка. «Есть сухой омлет. Будешь?» «Да», — радостно кивнул он. «Я тогда тебе две порции сделаю». Обнаженная девушка поднялась с кровати и, покачивая бедрами, подошла к стене модуля и включила кухонный синтезатор. Денис с интересом разглядывал ее тело. Она резко повернулась в его сторону и злобно сверкнула глазами. «Противно», — в ее голосу сквозило пренебрежение. «Ни капельки», — искренне возразил он. «Ты самая прекрасная женщина на свете. А как же шрамы?» — прищурилась она. «Они не вызывают у тебя отвращения?» Денис перевел взгляд с промежности девушки на ее обезображенный живот. Ночью, в темноте, он чувствовал пальцами рубцы, а теперь и увидел их. От самой груди до лобка вся кожа живота была покрыта страшными шрамами и рубцами. «Яна, ты самая красивая девушка». Он не понял ее острой реакции, ведь он никак не продемонстрировал того, что она ему не нравится. «Шрамы, которые тебя так волнуют, лишь придают тебе изюминку. Эти ублюдки не застегнули клапан скафандра до конца, когда выкинули меня на поверхность». Со злобой в голосе Яна подняла вещи с пола и закрылась в туалете. «Да», — довольная улыбка расползлась на лице Дениса. Он с хрустом потянулся. попал в сексуальное рабство к девушке. О чем еще можно мечтать? После завтрака девушка отправилась на склад. Ей требовалось подготовить партию груза на отправку в колонию и с помощью грузового лифта отправить его вниз. «Давай я тебе помогу», – вызвался Денис. Яна его осадила. «Дениска, на складе множество камер и охранных дронов, а лишние проблемы не нужны ни мне, ни тем более тебе. Я 10 лет мешки ворочаю, уж как-нибудь справлюсь и без тебя», – улыбкой она закрыла гермодверь. Денис остался один. После плотного завтрака он выполнил ряд упражнений для поддержания тела в тонусе и завалился на кровать. 5 дней пролетели незаметно. Словно запертый в клетке кролик, он жил в боксе. Он только и делал, что ел, спал и удовлетворял похоть Яны, которая дорвалась до молодого тела. Она открыла ему новый мир и научила многому. С помощью ее советов Денис понял истину любви и смог отправлять девушку к оргазму по несколько раз за один подход. Днем, пока Яна работала на складе, Денис отсыпался и подзаряжал наниты от розетки в туалете. Бешеный ритм требовал от него полной отдачи и огромного количества энергии. Яна была в восторге от физических параметров юноши и его чудовищных сил и выносливости. Он словно машина мог часами работать в одной позе и совершенно не уставать. Яна лежала в обнимку с Шумовским на тесной койке и вслух высказывала мечты о том, как они поедут домой после окончания смены. Она рассказывала про свой жилый модуль и о том, как долго она копила на него. Денис внимательно слушал ее рассказ, подмечая всю информацию. Для себя он подчеркнул самое главное: колония в 22 была от китайских партнеров российских бизнесменов и не находилась под охраной наемников Малютина. Внезапно девушка резко дернулась и посмотрела на коммуникатор. Странно, датчик утечки сработал, изобразила она удивление, после чего вывернулась из объятий парня. «Мне нужно сходить проверить. Давай я с тобой схожу», — начал вставать с кровати юноша. «Лежи, отдыхай, я сама», — Яна начала натягивать комбинезон на голое тело. «Наверное, опять заглючил датчик у ворот. Я его сейчас метлой перезагружу. А по камерам посмотреть нельзя?» Денису не хотелось расставаться с девушкой. «Я полчаса буду подключаться к системе», — покачала она головой из стороны в сторону. «Проще сбегать». Денис проводил девушку и тоже начал одеваться. Его преследовало плохое предчувствие надвигающейся опасности. Все вещи и документы были сложены в рюкзаке, который лежал под койкой. Когда парень оделся и выглянул из модуля на склад, Яны нигде не было видно, а в помещении стояла абсолютная тишина. «Странно, очень странно», — пробормотал парень и подсунул под гермодверь ножку стула, оставив небольшую щель. Он не знал кода доступа и не мог после возвращения открыть дверь, поэтому решил, что девушка не будет сильно ругаться, если он немного проветрит помещение. Медленно шагая, он продвигался между рядами контейнеров и внимательно вслушивался в тишину. Шаг за шагом он приближался к главному шлюзу, но так и не встретил девушку. Дойдя до разгрузочной площадки, он аккуратно выглянул из-за угла контейнера и ужаснулся. Его передернуло от отчаяния и злости. Тело девушки лежало на металлическом полу в огромной луже крови. Денис замер, с трудом сдержав порыв побежать к девушке. Он крепко стиснул кулаки до побелевших костяшек. В рядах, которые вели к жилому модулю, он заметил движение. На черных скафандрах не было отличительных знаков, но Денис знал, кто эти люди, несущие смерть. «Они здесь». Панически пронеслось у него в голове. Его охватила волна страха и волнения. «Наемники снова меня выследили». Он решил вернуться обратно за вещами и скафандром и постараться сбежать. Медленно и тихо, словно тень, он начал пробираться между рядов контейнеров к жилому модулю. Из-за угла на него вышел мужчина в черном облегченном бронированном скафандре. Доли секунды потребовалось Денису на то, чтобы нанести первый удар. Он опередил противника на считанные мгновения и нанес сильнейший удар кулаком по шлему противника. От удара лопнул визор шлема, а наемник отлетел в сторону и с грохотом ударился об контейнер, шумом выдав их расположение. Мысленно Шумовский поблагодарил тренера с космического шаттла за минимальную подготовку по рукопашному бою. Минимальные знания боевых искусств и наниты превращали его в машину для убийств. Его захлестнула волна ярости и отчаяния. Он обрушился на упавшего противника с кулаками, которые были покрыты серебристым налетом. Каждый удар был чудовищной силы. В них он вымещал всю свою боль, отчаяние и страх. В порыве молчаливой ярости парень замер. Знакомая дрожь накрыла его тело. Скафандр противника начал покрываться серебристым налетом. Всего через несколько секунд ткань скафандра наемника превратилась в труху. Денис ошарашенно смотрел на безжалостную работу нанитов, не в силах изменить судьбу противника. Наниты вернулись к хозяину, после чего Шумовский откатился в сторону. В этот момент пули замолотили по контейнеру прямо над его головой. Отсутствие ботинок на магнитной подошве пошло Шумовскому на пользу. Он резко оттолкнулся от пола и подпрыгнул на 4 метра, в результате чего запрыгнул на крышу контейнера. В следующее мгновение он устремился в ту сторону, откуда по нему велась стрельба. Гигантскими прыжками он перепрыгивал с одного контейнера на другой, неутомимо приближаясь к врагам. Он намеревался убить всех, кто был виновен в смерти девушки. Еще один скафандр промелькнул внизу. Денис прыгнул на наемника, но тем самым совершил ошибку. Боец моментально среагировал на тень сверху, развернул в его сторону автомат и открыл огонь на поражение. Несколько пуль ударили его по телу парня во время прыжка, но ему было наплевать. Его тело было покрыто нанитами и стало пугающего серебристого оттенка. Он рухнул сверху на бойца и крепко вцепился ему в горло. Легкий скафандр имел слабое место в сочленении шлема с нагрудной броней, именно в него целился Шумовский. Под его пальцами раздался хруст шейных позвонков. Наниты в тот же миг покрыли тело наемника и начали разрушать его броню. Из-под шлема раздался полный ужаса и отчаяния сдавленный хрип. Тело противника забилось в судорогах, а его конечности начали сгибаться под неестественными углами. Когда к Денису вернулась возможность двигаться, он схватил валявшийся на полу автомат и снова запрыгнул на крышу контейнера. Его переполняли энергия и сила. Оказавшись на верхнем ярусе контейнеров, Шумовский начал с сумасшедшей скоростью перемещаться по их крышам, пытаясь найти остальных наемников. Его взгляд упал лежащую в луже крови девушку. Им двигали ярость и желание отомстить. «Твари, суки, ненавижу!» Разъяренный Денис сжал цевье автомата. Под серой маской нанитов скрывалось красное от ярости лицо. Все его надежды на спокойную жизнь в окружении Яны и на новые документы рухнули в одночасье. Сверху ему было видно, как двое противников перебежали от офиса к лабиринту из контейнеров и стеллажей после того, как услышали его крик. «Я вас вижу, ублюдки!» Полыхали ненавистью его глаза. «Вы хотели меня найти? Я сам вас найду и разорву на части. Вы ответите за все, что вы сделали со мной, с моей матерью и с Яной. Они ни в чем не виноваты». Он с сумасшедшей скоростью перепрыгивал с контейнера на контейнер. Наниты взяли верх над телом и превратили его в сверхчеловека. В поисках оставшихся врагов он с легкостью прыгал на 10 метров. Внезапно освещение на всем складе отключилось, погрузив огромное помещение во мрак. Слабое мерцание ламп аварийного освещения заполнило склад красным заревом. Противники надеялись на тепловизоры и приборы ночного видения и надеялись дезориентировать беглеца темнотой, но их задумка провалилась. Наоборот, в полумраке они стали более заметными из-за красных точек подсветки визоров. Одну такую точку Денис заметил и тут же замер. Оставшиеся двое противников держали круговую оборону, стоя спиной к спине. Они застыли в тупике на углу склада, откуда имели прекрасный обзор во всех направлениях. Денис прижался щекой к прикладу и выпустил очередь в оставшихся преследователей. Затем он сразу перепрыгнул на другую сторону контейнеров и спустился вниз. Из жертвы он превратился в охотника. Его изнутри распирали злоба и желание отомстить за родную маму и Яну. Доли секунды ему потребовались на то, чтобы выскочить из-за угла и открыть огонь по наемникам. Те не ожидали от него такой прыти. Они еще целились в сторону крыши контейнера, на котором пару секунд назад находился парень. Денис сразу же начал стрелять, но почти вся очередь ушла в молоко. Единственным успехом стало ранение одного из противников. Они практически мгновенно успели переключиться на него и ответить ему шквальным огнем из двух орудий. Сильные толчки от пуль в левую руку выбили автомат у него из рук. Шумовский поспешил скрыться за углом, наплевав на упавший автомат. Он снова запрыгнул наверх. 4 аккуратных отверстия красовались на рукаве синего комбинезона. Рука не потеряла подвижности и функционировала нормально, что обрадовало парня. Он пригнулся и прошел по крыше контейнера. Неожиданно звуков выстрелов стало меньше. Казалось, будто теперь стреляют всего из одного автомата. Парень аккуратно выглянул в междурядье. На полу неподвижно лежал раненый им противник. Последний преследователь обезумел от страха и побежал в сторону главных ворот, выдавая себя лязганьем снаряжения. «Стой на месте, тварь!» Хищно оскалился Шумовский и бросился в погоню. Он с легкостью догнал беглеца, когда тот поравнялся с трупом девушки. В следующее мгновение он прыгнул на противника и постарался повалить его на пол. Стоило ему коснуться наемника, как наниты начали свое черное дело. Скафандр бойца с сумасшедшей скоростью начал покрываться серым налетом. В ужасе солдат издавал нечленораздельные звуки и пытался вырваться из мертвой хватки оцепеневшего Дениса, оставляя у него в руках ошметки своего скафандра. Чудом ему удалось вырваться и побежать. В следующий миг дикий вопль, в котором смешались боль и ужас, наполнил склад, залитый багровым заревом дежурного освещения. Наемник пробежал всего пару метров, после чего рухнул на ледяной пол и затих. Глава 18. Шумовский обрел возможность двигаться и поднялся с пола. К телу последнего противника его тянула немыслимая сила. Поддавшись власти нанитов, он коснулся тела наемника. В следующее мгновение серебристый налет начал плавно перетекать обратно к нему. Жажда ресурсов для колонии нанитов в его теле заставила Шумовского вернуться к третьему преследователю и проверить его состояние. Охотник за головами лежал в луже собственной крови и тяжело стонал. Ехидная улыбка озарила лицо Дениса. С беспечным видом он нагнулся над раненым. «Как вы меня нашли? Скажи спасибо своей сучке», — прохрипел в ответ солдат. «Она сдала тебя с потрохами, надеясь получить заслуженную награду, и она ее получила. Хе-хе, кхе, кхе», — закашлялся он. «Ты лжешь». Новость о предательстве Яны выбила его из колеи. Он не мог в это поверить, но факты были такими упрямцами, что указывали на правдивость слов солдата. «Сдохни, Анчибил», — оскалился наемник и разжал ладонь. Из открытой ладони выкатилась граната. «Твою мать!» Денис испугался и прыгнул на ближайший контейнер. Бабах! Взорвалась граната до того, как парень успел долететь до спасительного укрытия. Взрывная волна его подкинула до самого потолка и с силой приложила о перекрытие. Ему в спину впились десятки осколков. В следующее мгновение неумолимая гравитация сделала свое дело. Парень рухнул на пол, после чего его придавило грузом из контейнера, который сорвало с креплений. Вскоре он очнулся и обнаружил, что его ноги придавило огромным стальным швеллером к полу. Данная деталь была частью того груза, который выпал из контейнера. От одежды остались лохмотья, которые свисали с обнаженного тела с естественным цветом кожи. «В порт мне бухту». Денис напрягся и отодвинул швеллер со своих ног всего на пару сантиметров. Складывалось впечатление, будто деталь весила не меньше тонны. Шумовский раз за разом отодвигал от себя стальной капкан. Спустя 10 минут ему, наконец, удалось выбраться из западни. «Нужно спешить. Если они уже знают, где я, то скоро здесь будет вся армия Малютина». Денис и направился в сторону офиса. Дверь оказалась закрыта, а стул лежал недалеко от модуля. «Вот уроды!» Сжав зубы, прошипел он. Затем он ухватился за стальную дверную ручку и со всей дури потянул на себя. Магнитный замок не выдержал такой нагрузки, и дверь в жилой модуль распахнулась. После этого парень направился к ящику, встроенному в стену, и ударом кулака смял дверцу. Он украдкой видел, как Яна складывала туда свои вещи. Оторвав смятую дверцу, он извлек из шкафчика небольшую сумку. Там обнаружились документы девушки, магнитные ключи и немного наличных. Заскочив в туалет, он воткнул припрятанные проволочки в розетку и с улыбкой наркомана коснулся оголенных проводов. Мощный разряд электричества прокатился по его телу, наполнив нанитов энергией. Попутно он осмотрел свое тело и не обнаружил ни единого следа от ранений. В маленьком шкафчике под мойкой обнаружился запасной комбинезон с авторегулировкой размера, в который молодой человек и облачился. «Лучше что-то, чем ничего», — схватив свой рюкзак, Денис прошел в раздевалку. Свой чистый скафандр он запихал в баул апельсинчика, а сам облачился в рабочий скафандр Яны. В нем были встроены мощный генератор воздушной смеси и улучшенная система терморегуляции, что на поверхности очень пригодится. После офиса он направился к главным воротам склада. Остановившись у трупа девушки, он посмотрел на ее милое личико. Под кудрявой каштановой челкой у нее на лбу девушки виднелось пулевое ранение. «Эх, Яна, Яна», — с грустью в голосе покачал он головой из стороны в сторону. «Зачем? Оно того стоило?» Постояв еще немного рядом с ней, он провел ладонью по ее холодному лицу и закрыл остекленевшие глаза. «Ты сама сделала свой выбор». Шумовский направился к трупу струсившего наемника и быстро обыскал остатки его одежды. Пистолет, запасной магазин для автомата и несколько гранат отправились в карманы скафандра. Сам автомат он поднял с пола и повесил себе на шею. Под конец ему повезло найти то, что он разыскивал, ключ-карту от марсохода. В том, что охотники за его головой прибыли на транспорте, у него не было сомнений, а теперь подозрения полностью подтвердились. «Прощай, Яна», — Напоследок он закрыл визор и обернулся к своей первой девушке, которая научила его телесной любви. «Спасибо тебе за прекрасные ночи». Легкий удар прикладом автомата по красной кнопке под защитным стеклом заставил активироваться аварийную систему открывания шлюза. Зазвучал предупредительный сигнал. Шумовский крепко сжал цевьё автомата. Его мучила неизвестность того, чего ему ожидать на поверхности. Подъем на поверхность прошел быстро. Денис оказался у внешних дверей склада и снова активировал аварийное открывание шлюза. Наконец, он выбрался на поверхность Красной планеты. На улице стояла глубокая ночь. Яркие созвездия слабо освещали марсианскую пустошь. Компактный внедорожник стоял прямо у самых ворот, скрытый за строением от любопытных глаз. Денис подошел к марсоходу и дернул дверную ручку. На удивление, дверь легко открылась, впуская внутрь внедорожника владельца ключ-карты. Уже радует, уселся он на место водителя в удобное кресло, которое было рассчитано на управление в скафандре. Познал женщину, теперь пора научиться водить автомобиль. Парень щелкнул тумблером с надписью «Зажигание» на панели приборов, и внедорожник ожил. Сразу же пришло уведомление на подключение модуля дистанционного управления, что тоже радовало. Подключившись к бортовой системе управления внедорожником, Шумовский сразу же загерметизировал кабину и включил систему генерации воздушной смеси. Положив руки на руль, он нажал на педаль тормоза, затем плавно коснулся педали газа. Внедорожник медленно поехал вдоль ворот склада. «Ох, не зря я пересмотрел столько сериалов, пока летел на Марс», — радостно подумал он. «Ох, не зря». Внедорожник медленно удалялся от колонии А-31 в марсианскую пустошь. Мощные фары далеко освещали красную пыль и редкие лишайники, которые с трудом росли в этих дичайших условиях. Денис настроил навигатор на коммуникаторе и держал курс в колонию в 22. Он понимал, что внедорожник отслеживался, и вполне возможно, за ним уже выдвинулись. Постепенно он освоился в несложном управлении марсоходом и прибавил скорости. Судя по данным, на дорогу уйдет не менее 10 часов. Расстояние между колониями было в районе 400 километров, но сложный рельеф и малый опыт вождения увеличивали время в пути. План парня был прост как 5 копеек: попытаться уехать как можно дальше от владений Малютина и остановиться у ближайшей китайской колонии, а там уже просить убежища или попробовать проникнуть в колонию хитростью. Расположение китайских колоний было очень кучным. Колония, в которой располагалась комната Яны, была первой на его пути. Денис вглядывался в темноту, пытаясь разобрать дорогу в поднявшейся пыльной буре. С момента, когда он покинул склад, прошло уже больше 6 часов. От постоянного напряжения у парня слезились глаза. Он очень боялся повредить свой единственный транспорт, способный его спасти от преследователей. С рассветом ничего не изменилось, лишь песчаная буря усилилась, уменьшив видимость до жалких 10 метров. Дорога проходила вдоль глубокого кратера и постоянно петляла из стороны в сторону, что в условиях плохой видимости и малого опыта вождения превращалось в дорогу смерти. Внезапно для водителя внедорожник потерял управление. Погасла панель приборов и руль начал крутиться свободно. Лишь на экране в центре панели заморгало уведомление. Транспортное средство заблокировано дистанционно. Обратитесь к... Денис в панике вжался в кресло и крепко вцепился в руль. Листать сообщение дальше у него не было ни времени, ни желания. Марсоход по инерции устремился к обрыву. «А-а!» – закричал в панике парень, когда внедорожник сорвался с обрыва. В следующее мгновение тьма затопила сознание молодого человека. В себя он пришел от удушья. Аварийная сигнализация громким писком, который ввинчивался в уши подобно буравчику, сообщала о разгерметизации салона. Он висел вниз головой на ремнях безопасности, которые были предусмотрительно застегнуты перед началом поездки. Из треснувшего лобового стекла внедорожника утекала живительная воздушная смесь. Высвободив руку, зажатой между рулем и смятой дверью, парень сумел закрыть визор скафандра. Когда включился генератор воздушной смеси, Денис жадно вдохнул спасительного воздуха. «Только без паники», — тихо сказал он сам себе. Затем он уперся левой рукой в потолок и правой ладонью отстегнул ремни. Затем он извернулся подобно змее и вытащил ноги от педального узла, перекувыркнулся и оказался на потолке внедорожника, который лежал на крыше. Денис помнил, что на момент аварии до колонии в 22 оставалось чуть больше 100 километров. Оставаться здесь не имело смысла, поскольку наверняка скоро сюда прибудут наемники Малютина. Ему повезло лихо расправиться с солдатами на складе, но тогда их было мало и у него имелось неожиданное преимущество. Теперь же вряд ли удача повернется к нему лицом. На открытой местности у него нет шансов противостоять вооруженным парням на внедорожниках. Спасительные наниты в настоящий момент надежно спрятаны под скафандром, а в обычной перестрелке на открытой местности из него выйдет отличная мишень для профессионалов. Фактора внезапности и устрашения от его неуязвимости и странной способности убивать прикосновением рук у него не будет. Придется бежать, и желательно как можно дальше от места аварии с надеждой на то, что его не найдут. За последние 3 месяца он только и делал, что бежал. Даже после того, как он перебрался на другую планету, ему снова приходится бежать с небольшими передышками. С такими мыслями Денис начал собираться в дорогу. В салоне внедорожника он нашел несколько вещей, способных пригодиться в пути. Первым он взял контейнер с аварийно-спасательным набором размером с большой термос. В нем лежали несколько картриджей воздушной смеси, запас воды и аварийная аптечка в виде небольшой коробочки, которая в автоматическом режиме сама определяла лекарство и вводила его, опираясь на проведенный анализ пациента. Основное пространство в наборе занимала герметичная автоматическая полусфера для проживания. Единственный ее минус заключался в одноразовом использовании. Из оружия, хранившегося в машине, Денис взял лишь пистолет и несколько запасных магазинов к нему. Автоматы ему были ни к чему, поскольку он считал, что его меткость превращала грозное оружие в лишний груз. Парочка мощных подствольных фонарей отправились в карманы скафандра. Совмещенный прибор ночного видения и тепловизор, к сожалению, не подходил к его шлему по креплениям и протоколу соединения. Покрутив нужную, но бесполезную штуку в руках, он горечью положил ее обратно. Дроны слежения он даже и не стал трогать, хоть они и были полностью совместимы с его модулем. Если противники могут отследить свою технику, то также смогут отследить и дроны. Вообще, для 4 наемников в кузове внедорожника было слишком много оружия. Огромный выбор смертоносных устройств занимал изрядную долю пространства в марсоходе. Собравшись, Денис провернул тумблер аварийного открывания двери внедорожника и отпрянул в сторону. Взрыв пиропатронов, сопровождаемый мощным хлопком, отстрелил тяжелую боковую дверь на добрых 10 метров. Шумовский вылез из покореженного марсохода и выдернул чеку из подготовленной гранаты. Бросив гранату в открытый проем кузова, он резко оттолкнулся от поверхности и отлетел от машины. Еще через пару прыжков он оказался на безопасном расстоянии от покореженного внедорожника. После взрыва гранаты сдетонировало другое вооружение. Из-за этого мощный взрыв подкинул в воздух кузов транспортника 5 метров и разорвал его на мелкие части. Денис надеялся, что взрыв уничтожит возможные улики и скроет от преследователей отсутствие аварийного набора в автомобиле. Подняв голову, парень посмотрел на вершину кратера. Там продолжалась песчаная буря, которая скрывала красное небо и солнце. Здесь на дне кратера было затишье, лишь редкие порывы ветра приносили клубы марсианской пыли. «Ну что, пора в путь», — он вывел изображение коммуникатора, который тут же выдал сообщение. «Нет связи со спутником». Жуткая надпись выбила парня из колеи. Из-за бури на дне кратера отсутствовала связь со спутниками. Следовательно, навигатор не работал, из-за чего молодой человек не знал, в какую сторону ему идти. Изнутри его переполнял страх. Ноги предательски задрожали. Ему захотелось громко кричать. Умереть от удушья и обезвоживания ему совершенно не хотелось. Отчаяние переполняло парня. Ему хотелось завыть от злости на весь мир. Наплевав на все, Шумовский собрался с силами и решил идти. Без разницы куда, главное идти дальше, не дожидаясь, когда появятся преследователи. Для себя он уже решил, что живым не сдастся. Граната из внедорожника лежала в кармане скафандра и придавала ему уверенности. Он решил продолжить движение вдоль отвесной стены кратера, так как передняя часть внедорожника указывался на это направление. Денис надеялся, что марсоход не поменял траекторию при падении, и он движется в нужном направлении. Китайские и российские колонии находились в южном полушарии Марса, в котором сейчас была середина лета. Ему повезло, что на улице было относительно тепло. Скафандр показывал всего минус 21 градус. Из-за этого расход энергии аккумулятора на обогрев был небольшим. На протяжении долгих 10 часов Денис упорно шел по дну кратера. Буря не стихала. Проклятая связь так и не появилась. День сменился ночью. Жажда и голод начали давать о себе знать, но Денис упорно шел дальше. Им двигали страх и надежда на то, что он не ошибся в выборе направления. К утру следующего дня он обессилел и забился в небольшую нишу в отвесной стене кратера, после чего поменял картридж в генераторе воздушной смеси. От усталости он валился с ног. Ему жутко хотелось спать, еще сильнее хотелось пить. А все из-за того, что в скафандре, который он позаимствовал на складе, оказалась неисправна и отключена система подачи и переработки воды. Складским работникам она была не нужна. Если им хотелось пить, то они могли в любой момент вернуться в бокс и утолить жажду. Вот только как бы он узнал о подобном апгрейде скафа без его разбора, если предприимчивые девицы отшили модуль аварийной сигнализации о неисправностях, оставалось лишь вспоминать их недобрыми словами. Образ Яны еще больше померк, а ее смерть уже не казалась столь несчастной. Жажда мучила его и давила на психику. Решив беречь капсулу со спасательной палаткой до последнего, Денис опорожнил переполненный мочевой пузырь в специальный мочеприемник и облегченно вздохнул. Свернувшись калачиком на каменистом грунте, он моментально уснул. Проснулся он совершенно разбитым и уставшим. С одной стороны, наниты требовали подзарядки, с другой стороны, его терзала жажда. Во рту словно образовалась пустыня сахара. Ему настолько сильно хотелось пить, что он готов был обменять на воду все свое имущество. И ведь что самое обидное, вода у него была с собой в рюкзаке, вот только добраться до нее он не мог. Такая близкая и манящая, при этом бесконечно далекая. Протяни руку, и сможешь коснуться бутылочки с заветной жидкостью. Вот только выпить ее не сможешь, потому что стоит лишь открыть забрало скафандра, как не сможешь дышать и потеряешь запасы драгоценного воздуха из-за разгерметизации. А воздух на Марсе еще большая ценность, чем вода. Без воды человек способен прожить от 3 до 7 дней, а без воздуха он сможет существовать считанные минуты, а кому-то хватит и секунд. Глава 19. Шумовский выбрался из своего укрытия и огляделся. Пылевая буря закончилась, и на небе появились 3 солнца. Взглянув на коммуникатор, он едва не запрыгал от радости. Появилось стабильное соединение со спутником. Пусть и слабый, но хороший сигнал позволил парню после долгого ожидания загрузить карты и определить свое месторасположение. Он угадал с маршрутом и шел в сторону расположения спасительной колонии. За сутки он смог пройти целых 60 километров и лишь немного отошел в сторону, постепенно поворачивая вдоль стены кратера. Денис был очень рад и едва не прыгал от счастья. Еще бы, идти непонятно куда и при этом угадать направление. Осталось решить всего одну, а именно, как подняться наверх со дна кратера по почти отвесной стене, изрезанной трещинами и обточенной ветрами до состояния полированного стекла. Подробное изучение карты в трехмерном виде привело к решению идти дальше по дну кратера примерно на 10 километров. Там был шанс выбраться на поверхность по более пологому склону, уходящего в сторону разлома. После проверки снаряжения и замены картриджа в газовом генераторе он был готов продолжать путь. Аккумулятор скафандра показывал остаток заряда в 58%, чего в теории должно было хватить еще на 2 дня, если не понизится температура. Сейчас же солнце и 2 мощных зеркала разогревали поверхность Красной планеты до комфортных плюс 3 градусов. До разлома Шумовский добрался меньше чем за час. Он брел между горной породой, высматривая путь наверх. Время поджимало, а жуткая жажда ни капли не утихла, лишь еще больше разошлась. Денис корил себя за то, что перед выходом со склада не проверил систему подачи воды в скафандре. Будучи на эмоциях, он совершенно не обратил внимания на то, что в скафандре девушки отключена система подачи воды и резервуар для питьевой воды совершенно пуст. Яне, в отличие от него, отключенная система подачи воды совершенно не мешала. Ему нужно было успеть подняться наверх до наступления сумерек, следовательно, у него осталось всего 2 часа. Если ночь застигнет его на подъеме среди скал, то его ждет мучительная смерть на дне разлома. С этими грустными мыслями Денис заприметил, как ему показалось, хороший маршрут по правой стороне разлома, который был испещрен множеством выступов и казался более подходящим к подъему наверх. С левой стороны тоже имелся разлом, который был более пологим, но чтобы подняться там, пришлось сделать крюк в 50 километров, на что у парня не было ни малейшего желания. Проверив рюкзак, Денис поправил все застежки и ремни, собрался с духом и резко подпрыгнул вверх и уцепился за выступ, расположенный в 10 метрах от земли. Парень был в шоке от своих возможностей. Понятное дело, что пониженная гравитация играла свою роль, но не настолько же, чтобы человек мог прыгать на 10 метров. Словно обезьяна, он упорно поднимался на склон. Наниты усилили его натренированное тело, позволяя ему совершать акробатические трюки, которым позавидовали бы цирковые артисты. Меньше чем за час он преодолел больше половины маршрута. Расположившись на небольшом выступе, Денис осмотрелся по сторонам, выискивая для себя упоры и выступы в каменной поверхности. Сложность подъема заключалась в конденсированной замершей влаге и хрупкой породе. Уже несколько раз выступы из стены не выдерживали его веса и отламывались, с шумом падая вниз. До вершины оставалось всего 30 метров. Больше 60 метров остались позади. Сила притяжения на Марсе почти в 2,5 раза ниже, чем на Земле. Это давало преимущество парню. Его тело, облаченное в скафандр, вместе со всем снаряжением весило чуть больше 50 килограммов. Мышцам, которые были усилены нанитами и привыкли к земной силе тяжести, было очень легко маневрировать таким весом. После отдыха Шумовский продолжил подъем. Прошло больше 30 минут до того, как он распластался на горизонтальной поверхности. До начала сумерек оставались считанные минуты. Разлеживаться было некогда. Сверив свое месторасположение и настроив маршрут, Денис поднял с земли рюкзак и выдвинулся в путь. Из-за поиска удобного подъема из кратера ему придется теперь сделать крюк в 10 километров. Он направлялся в сторону китайской колонии, с каждой минутой приближаясь к заветной цели. От жажды и усталости его ноги подкашивались, отказываясь идти дальше. Если верить навигатору, то идти предстояло еще 40 километров. «В порт мне бухту. Я так больше не могу». Его голос сильно охрип. Парень скинул рюкзак и мощным фонарем осветил ночную пустыню. Вокруг не было никого и ничего. Он извлек капсулу с аварийной палаткой и открутил стальной колпачок, после чего выдернул красный шнур из капсулы и отбросил ее от себя.